Глава 9. В тот же день по приказу командора меня переселили в другую каюту, в которой имелся стационарный информационный блок. Имущества у меня почти не было, так что переезд прошел легко и быстро. Прихватила стопочку вещей, стальную банку, голографер и проследовала за Майки, который уже отработал свой внеплановый наряд. Я чувствовала себя немного неловко, ведь его наказали из-за меня. Пусть моей вины в этом не было, но парень вел себя непринужденно и, похоже, не считал, что я перед ним в чем-то виновата. Новая каюта оказалась такой же, как у Рокхода, и я сделала вывод, что меня перевели сюда, так как приняли в штат, не на самую низшую должность. Это приятно грело душу. Майки на этот раз был предусмотрительнее и провел для меня полный инструктаж и экскурсию, показав все, что тут имелось. Собственно, здесь было все то же самое, только ощутимо просторнее. Добавился стол с инфоблоком, а электронный планшет оказался более поздней модели. Это, по словам Майки, а по мне – так и тот прежний был вполне хорош. Уже потом я обнаружила, что в этой модели есть специальная программа, в которой можно рисовать. Неполноценный графический планшет, но неплохая замена для неспециалистов. Вечером сообщалась с хозяином голографера по коммуникатору. Уточнила, не слишком ли я наглею, ведь уже второй день пользуюсь его аппаратом. Услышала, что, мол, никаких проблем, и он рад, что смог помочь мне проявить свои таланты. Так что могу работать. А как только наберется сумма, достаточная для того, чтобы приобрести себе собственный, тогда и верну. И поинтересовался, как пополняется счет. Я глупо похлопала ресницами и сказала, что понятия не имею. Рокхед посмеялся и объяснил, как войти и посмотреть. Оказывается, это была его идея, чтобы экипаж скинулся мне на собственный аппарат. Командор был против, но второй пилот его убедил, объяснив, что такая хрупкая и капризная вещь, как голографер, должна быть личной, а не казенной. Кроме того, он сообщил Акиру, как много дополнительных насадок и объективов понадобится профессионалу. Командор махнул рукой и открыл отдельный счет на мое имя. Специально для пожертвований, на благо моего таланта. А в конце разговора Рокхед намекнул, что рассчитаться с ним я могу обещанным рисунком. Следующие дни у меня оказались загружены под завязку. До обеда я занималась постановочными портретами в кают-компании. После обеда бродила по крейсеру и делала стихийные снимки. Потом заливала результаты голоохоты в инфоблок и отбирала самые удачные работы, безжалостно стирая те, которые показались мне некачественными или скучными. Отправляла папку с ними командору и Рокхеду, и переключалась на планшет и бумагу, восстанавливая, точнее, вспоминая забытые навыки. На бумаге все получалось легко. Рука у меня явно была набита, и за один вечер я нарисовала весьма неплохой, даже на мой собственный критический взгляд, портрет Рокхеда. Сообщила ему об этом по коммуникатору и ничуть не удивилась, когда через 2 часа он сам за ним пришел, не пожелав ждать до утренней встречи в столовой. Второй пилот был в восторге. Так хвалил, что я не знала, куда деваться от смущения. Стоит ли говорить о том, что во время завтрака все уже были в курсе происшедшего, видели этот портрет и желали такие же? У меня появился лист ожидания длиной в целую жизнь, а запросы на коммуникатор все приходили и приходили. С командором я в эти дни больше не беседовала. Все, что мне было необходимо спросить или сообщить, писала ему в текстовых сообщениях. Хотя издалека видела Акира неоднократно. Мне патологически не везло, и я постоянно оказывалась там, куда спустя недолгое время приходил и он. Если бы это не было сущим бредом и абсурдом, я бы заподозрила, что он за мной следит и преследует. Но так как я хорошо помнила его приказ держаться от него подальше, то как только вдалеке показывалась высокая широкоплечая фигура с торчащими вверх ушами, тут же сворачивалась и удирала из этого места, чувствуя спиной его пристальный взгляд. Было неловко, но очень уж мне тут нравилось. Не хотелось провоцировать главу крейсера на гнев или агрессию. А то еще передумает и оставит меня на планете в системе Сигина. А я хотела с ними в экспедицию. Да и вообще, что-то в глубине души, генетическая память, не иначе, кричала, что от начальства нужно держаться как можно дальше. Периодически вообще всплывала какая-то загадочная фраза про барский гнев и барскую любовь. Что такое барский, я не знала, а в словаре объяснение отсутствовало. «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Грибоедов. «Горе от ума». Отловив меня, командор вечером, накануне прибытия в систему Сигин, причем именно отловил, потому что как раз перед этим я сбежала, заметив его на нижней палубе. Сейчас же я снимала на голографер Мирада и его напарников, а потом заметила на противоположном конце ангара такую знакомую хвостатую фигуру. Тут же подобралась, быстро попрощалась с парнями и по стеночке, прячась за стоящими тут в большом количестве механизмами, пробралась к выходу. Насмешливый голос Акира застиг меня врасплох, когда я уже выскользнула в коридор, но еще больше напугало прикосновение к плечу. «Элиша?» — с непередаваемой интонацией позвал меня Неоки. «Ты куда-то спешишь?» «Нет, командор», — вздохнув, я обернулась. «Ты поистине неуловимое существо. Только что была тут и уже нет. Умчалась». Начала я подбирать слова, чтобы объяснить свои передвижения. «Волка ноги кормит. Вот я и передвигаюсь по кораблю. Туда, сюда, сюда, туда». «Я так и понял», — хмыкнул он. «Как успехи?» «Неплохие. Я уже многих запечатлела. Народу нравятся получаемые голограммы, так что я выполняю заказы». «Наверное, у меня хорошо получается», — сказала и скромно опустила ресницы. «Я бы сказал, очень хорошо. Ты действительно молодец, и у тебя определенно есть талант. Не знаю, какой ты художник, но голограммы ты делаешь замечательные». «Спасибо», — расплылась я в улыбке. «Счет проверяла?» «Да, мне Рокхат объяснил, как. Там уже что-то накопилось. Только я не знаю, хватит ли этого на голографер». «Если не хватит, добавлю», — отмахнулся от меня Акир. «Тебе в любом случае еще необходимы графический планшет и всякие ваши художественные штучки. Мы бы так и так приобрели голографер». Но Рокхат сказал: «Да, он не объяснил», — кивнула я. «Знаете, думаю, он прав. На нем ведь нужно выставлять настройки, да и подбирать его лучше не только по техническим характеристикам, но и по внешним габаритам. Слишком большой я не смогу удерживать в руках. А из-за этого с воодушевлением начала говорить я. «Вот только избавь меня от подробностей!» — махнул хвостом брюнет. «Да так сильно, что стеганул меня по ногам!» Я вздрогнула и замолчала. Украдкой покосилась на черную мохнатую конечность Акира, испытывая непреодолимое желание схватить и ее пощупать. Аж ладошки зачесались. «Даже не думай!» «Что?» Вскинула взгляд на командора и увидела, что он иронично улыбается. «Не вздумай трогать мой хвост!» «Да и я и не...» «Ну да, ну да. Я так и понял, что ты не...» Когда тянула к нему руку. «И ничего я не тянула!» — обиделась я. Вообще разговор получался крайне нелепый. Я не понимала, что именно хочет услышать или сказать мой начальник. Снова покосилась на его лениво покачивающийся хвост. Умираю, как хочется потрогать. Интересно, если его погладить против шерсти, то на голове у командора волосы встанут дыбом? Было бы забавно. А если почесать за ушком? «Не стоит», — сказал Акир. «Что?» — не поняла я. «Я ведь молчала? Так к чему он сказал это? Не стоит?» «У тебя очень богатая мимика, Элиша, так что забудь про мой хвост». Я тут же невольно перевела взгляд на его уши. «И про уши тоже». И вот тут я покраснела. Жаркая волна опалила лицо и уши. А мужчина тихо рассмеялся. «И все-таки, почему ты от меня бегаешь?» «Я не бегаю. Но вы же сказали, чтобы я держалась от вас подальше. Вот я и...» «Элиша», — поморщился он с досадой. «Это вовсе не означало, что тебе нужно, сломя голову, мчаться на другой конец корабля, если мы с тобой где-то столкнулись. Но вы ведь заявили, что вас раздражает мой запах, а я не могу не пахнуть». Виновато развела руками. «Вы не подумайте. Я дважды в день принимаю душ и пользуюсь дезодорантом, но почему-то вы все равно чувствуете мой запах, и вам неприятно. Я же вижу», — произнесла многозначительно, посмотрев на его нос. Акир действительно во время нашего разговора принюхивался. Ноздри его чуть заметно трепетали, и было в этом что-то такое звериное. Но в совокупности с ушами и хвостом выглядело вполне гармонично и не обидно. Ведь не стала бы я обижаться на зверя, у которого шевелится нос, когда он меня обнюхивает. А командор? Кошак он и есть кошак, только большой и двуногий. Глав-кошак, если уж совсем точно. Да, пахнешь ты сильно, несмотря на все твои ухищрения, — загадочно произнес Неоки. Наклонился к моей шее и глубоко вдохнул. Я едва не шарахнулась в сторону в первую секунду, но потом решила, что это будет некрасиво показывать, что боюсь его, и застыла на месте. «В коридорах тянется шлейф твоего аромата, Элиша. Куда бы я ни пришел, ты обязательно уже побывала там». «Чувствую себя вонючкой», — едва слышно проворчала я, стараясь не шевелиться, так как Акир продолжал нюхать мою шею. «Скоро комплекс неполноценности разовьется». Он тихо рассмеялся, обжигая дыханием кожу, и у меня во все стороны прыснули мурашки. «Глупенькая!» — обозвал меня и, наконец, выпрямился. Я не смогла сдержать вздоха облегчения, что от командора не укрылось. Но комментировать он этого не стал. к счастью. Завтра утром будь готова. Сразу после завтрака мы полетим на планету. Не забудь список покупок и номера счетов своего персонального и того, с которого будешь оплачивать личный голографер. Я выделю тебе сопровождение. Посетите нужные магазины. Есть. А можно я куплю что-нибудь для себя в каюту? Там так уныло. Настоящий обитель печали. Можно. А можно я еще куплю? Можно. Но я же не договорила. Можно я еще куплю одежду для... Можно. А покупай для себя лично, что хочешь. Аванс на твой счет перечислен. Все, до завтра. Не ожидая моего ответа, главкошак обогнул меня и пошел по коридору, помахивая таким манящим хвостом. Утром я пришла в указанное место к назначенному времени. Возле шаттла уже слонялись Керк и Майки. Похоже, эти двое снова полетят вниз на планету. Я поздоровалась, и минут пять мы болтали ни о чем. Потом подошел Карт, которого я была рада видеть. Наверное, если бы этот конкретный Ндеш не взял меня под свое крыло, причем в буквальном смысле, учитывая его расовые особенности, мне пришлось бы сложнее на корабле, полном скучающих по женскому вниманию мужчин. Он и сейчас покровительственно похлопал меня по плечу и сказал, чтобы я не боялась. Мол, все будет хорошо. Командор прибыл последним. «Все готовы?» Он посмотрел на наши улыбающиеся лица и кивнул на шаттл. «Грузитесь!» Полет до планеты под названием Сигила много времени не отнял. Сели в космопорте, направились к терминалу, полному народа. Вот тут я чуть глаза не сломала, разглядывая инопланетян. На корабле все-таки такого изобилия раз не было, а тут Майки и Карт периодически подхватывали меня под руки и чуть ли не волокли вперед, чтобы догнать Акира. Керк остался в порту, а мы направились в город. Добирались туда на одном из небольших летающих катеров с прозрачными куполами, которые курсировали между космопортом и жилыми кварталами. Командор о чем-то договорился с пилотом, после чего велел нам грузиться. Местное население составляли типичнейшие гуманоиды. Высокие гибкие мужчины и женщины с темно-бронзовой кожей, огромными карими глазами и черными прямыми волосами. Единственное отличие от людей — это вытянутые к затылку яйцеобразные черепа и уши с удлиненными почти до плеч мочками. Город меня ошеломил. Огромные высотные здания из стекла и металла совершенно немыслимых форм. Реклама! Голографические баннеры прямо в воздухе висели над улицами на разных уровнях, а летающие машинки типа нашей двигались выше или ниже, хотя некоторые проскакивали прямо сквозь разноцветные бесплотные растяжки. Я только успевала вертеться и крутить головой. «Лучшие консервы из созвездия Мухи! Спешите покупать, и ваш полет будет приятным и вкусным! Пищевые добавки из созвездия Циркуля! Приобретите и удивите свою половинку сменой облика! Эффект держится ровно 26 часов! Гарантия качества! Лучшие работы и андроиды для вашего дома и офиса! Выберите себе помощницу или помощника. Гарантия 5 лет. Питомцы для ваших детей. Коты, топинаки, полуразумные ящерицы и многие другие животные. Подберите друга для вашего малыша, и он скажет вам спасибо. Сопутствующие товары имеются. Элиши, рот закрой! Вырвал меня из состояния близкого к шоковому насмешливый голос командора. «Ам!» — захлопнула я отвисшую челюсть. И тут же решила уточнить. «А ящерицы бывают полуразумными?» «Можно и так сказать», — снисходительно пояснил Акир. «Это местная фауна. Они небольшие, примерно с две ладони. И зачатки интеллекта у них определенно имеются. Их обычно детям покупают». «А можно мне?» Я с такой надеждой уставилась на него, что молчавшие до того Карт и Майки не выдержали и рассмеялись. А пилот катера фыркнул и обернулся, чтобы взглянуть на меня. «Птенец! Я же говорил, что она еще птенец!» — погладил меня по голове штурман. «Акир, давай я подарю ей ящерку!» «А ухаживать за ней кто будет?» — поднял брови главкошак. «Я буду. Я научу ее пользоваться унитазом. А чем они питаются?» — с энтузиазмом выпалила я. «Всеядные!» — вмешался в нашу беседу местный пилот. «Жрут все, что им не дашь. И хоть корми, хоть нет. Не растут. Я своему старшенькому покупал, когда он только ходить научился. Так эта чешуйчатая зараза до сих пор за ним везде бегает, а сын ведь уже взрослый совсем». «Хочу!» — выдохнула я. «Посмотрим», — закрыл тему командор. Я решила пока не форсировать события. «Может, эти ящерки такие страшные на вид, что на них и не посмотришь без дрожи?» Катер притормозил у гостиницы. Мы выгрузились и направились внутрь. Командор переговорил с портье, после чего вернулся к нам с ключами. «Я снял номер. Одна комната мне, вторая для Элиши, в третьей — Майки и Карт. Сегодня и завтра днем занимаемся делами и покупками, а к ночи вернемся на крейсер. Все понятно?» Я отвечать ничего не стала, так как была слишком занята разглядыванием посетителей. «Какие же они все разные! Подобрать более точную характеристику я затруднялась». Номер состоял из нескольких помещений. Общая уютная гостиная, из которой вели три двери в спальне. Две слева и одна справа. «Элиша, та комната твоя», — выдал мне магнитный ключ Акир и указал направо. «А мы трое займем эти две комнаты. Оставляйте вещи и расходимся. Времени у нас мало, а дел много». «А со мной кто пойдет?» — уточнила, помня, что мне полагается сопровождение. «Карт!» бросил командор и ушел в свою комнату. Через 10 минут мы уже снова спускались в холл гостиницы, из которого должны были направиться в разные стороны. Какие дела были у командора и Майки, я не знала. А мы с Картом собирались посетить магазины, торгующие необходимым мне для работы оборудованием. А под шумок я планировала уговорить добродушного штурмана заскочить куда-нибудь за одеждой и разными мелочами. У выхода из гостиницы располагалась панель с кнопками, к которой мы и направились. «Карт, следи за этим недоразумением!» — кивнул на меня Ниоки. «И не дай ее облапошить, а то всучат барахло за бешеную сумму». «Обижаешь, командор!» Щелкнул клювом Ндеш и покровительственно прикрыл меня внушительным крылом. Ощущения у меня при этом были непередаваемыми. Стояла рядом огромная синяя птица, разговаривала, смеялась, гладила по голове рукой и прикрывала крылом. Перед стеклянной дверью спланировал катер с маленькими черными треугольничками, нарисованными на борту. Двери скользнули вверх, и мы с Картом уже собрались выходить, чтобы сесть в прибывший транспорт. Как вдруг меня отвлек звук за спиной. «Алия сия? Латра кхара?» — спрашивал высокий женский голос. «Але?» От услышанного меня словно по голове ударили и оглушили. Даже перед глазами помутилось. Замедленно, будто в трансе, я обернулась и увидела пару инопланетян. Низкорослые краснокожие гуманоиды с четырьмя руками стояли у стойки регистратуры и, активно жестикулируя, о чем-то между собой переговаривались на незнакомом языке. «Элише!» — поторопил меня Акир. «Олеся!» — тихо сказала я, продолжая таращиться на краснокожую инопланетянку. «Олеся Ветрова! Мое имя — Олеся, фамилия — Ветрова. Я вспомнила!» «Как замечательно!» — обрадовался Майки. «А что ты еще вспомнила?» «Олеся Ветрова», — уточнил командор, вглядываясь в мое лицо. «Какое красивое имя!» — произнес Карт. «Оно тебе идет. Элише, тебе совсем не подходит. Ты ведь не Шираки?» «Олеся!» — прошептала я свое имя, чувствуя, что по щекам побежали слезы. «Сама не знаю, почему. Наверное, от того, что я уже отчаялась. Устала жить под кличкой, данной работорговцем. И вдруг это оказалось невероятным облегчением. Вспомнить свое имя, то, которое мне когда-то дали родители. Теперь я была уверена, что у меня где-то есть семья. И я вспомню их, обязательно вспомню. Ведь Лилука обещала. «А плачешь-то почему, Олеся?» — мягко спросил меня командор. Протянул руку и стер соленые дорожки с моих щек. «Уводи ее, Карт, а вечером отпразднуем знакомство. Наше солнышко вспомнило свое имя». Я благодарно улыбнулась ему, и штурман увлек меня к заждавшемуся такси.